На твоем и моем столе золотится горбушка хлеба, а в далекой чужой земле косит голод людей свирепо. В моей памяти есть права, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлебом. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога душа как склеп, и мертва без него планета. Для голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда как сор выметает горбушку вени. Голосочек отборной ржи в лето позднее колосится. Добрым делом, мой брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Если жизнь для тебя Иисус, если им ты дорогу меришь, если горя познаешь вкус, ты откроешь уставшим двери. А у нас впереди итог, так помыслим хотя бы немножко. Если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол и крошки. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета.